Глава 31. «Ты выглядишь потрясно», — говорит Данила, когда стилисты покидают наш домик, и я предстаю перед ним во всей красе. На мне коктейльное брендовое платье бирюзового цвета, изящные лодочки к нему в тон, тщательно подобранная бижутерия, которая стоит как хорошая машина, а волосы собраны в сложную высокую прическу, украшенную цветами. Я сама знаю, что выгляжу потрясающе. В зеркале своими глазами видела ту леди из высшего общества, в которую меня превратили. Спасибо, пора. Чинно принимаю комплимент, вживаясь в роль. Хорошо, что вчера Турбин просто меня крепко обнял и уснул, а следом за ним, убаюканная мерным мужским дыханием, уплыла в мир грез и я. Благодаря этому проснулась я сегодня выспавшейся и полной сил для исполнения любых ролей. Ты в комнату невесты, я в комнату жениха. Данила деловито выдает инструкции, становясь боссом. «Марина, напомню на всякий случай. Образ девушки, которая может мне понравиться, — кроткая скромница. Побольше молчи и почаще опускай глаза в пол. А то сейчас у тебя уж очень самодостаточный и независимый вид. Друзья начнут сомневаться в наших отношениях, как ель вчера». Турбин подает мне белое пальто и достает из вазы букет цветов для невесты. А я едва сдерживаю внезапно навалившееся раздражение. Вот я дурочка-то. Начала забывать, что все между нами сплошная игра. Возомнила, что на самом деле Даниле Романовичу начала нравиться и не заметила, как стерла грань. Вот вроде умом понимаю, что все фальшь, а в душе уже воспринимаю наши отношения как настоящие. Хорошо, что босс меня вовремя в чувство приводит. «Не переживай, я буду тише мыши», — заверяю Турбина холодно, но он даже не замечает моего недовольства. Надевает на свой стильный костюм элегантное черное полупальто и подает мне руку. К центральному зданию, где будет проходить роспись, идем по дорожкам молча. Оба понимаем, что сегодня важный день. В первую очередь, в нашу искренность должны поверить ворвины. Иначе с возвращением бутылки случится облом, а это автоматом сделает контракт бесполезным. В холле расходимся в разные стороны, и в комнате невесты я остаюсь без поддержки Данилы. Веду себя тихо. Стою у стены и не отсвечиваю, но совсем спрятаться не получается. «Марин, если Турбо держит тебя в заложниках, моргни», — со смехом заявляет Хель. Своей шуткой она обращает на меня внимание всей нарядной великосветской компании. И если большинство девушек вскоре обо мне забывают, снова переключаясь на невесту, то брюнетка Настя почему-то встает рядом со мной и заводит дружеский разговор. «Не обращай внимания», — говорит она мне тихо. «Дурацкая компания, и шутки у них дурацкие. Я уже жалею, что сюда приехала». Смотрю на девушку с удивлением. Я думала, она тут своя в доску, а Настя выглядит еще более расстроенной, чем вчера. «Что-то случилось?» — спрашиваю участливо. «Не бери в голову», — цедит сквозь зубы. «Просто эти козлы мажористые любят только овечек типа моей Латки. Или вот», — она смотрит на меня зло, — «таких, как ты. А если девушка инициативная, называют ее навязчивой». Настя всхлипывает и выбегает из комнаты. Все думают, что она растрогана до слез красотой невесты. И только я подозреваю, что приехал мех, и у них с Анастасией состоялся неприятный разговор. Мне все сильнее и сильнее самой хочется перекинуться с ним парой ласковых. Но вскоре нас приглашают в зал на торжество, и на какое-то время красивая церемония бракосочетания вытесняет из головы все посторонние мысли. Виктория и Арсений такие счастливые. Они буквально светятся любовью и нежностью. Я ловлю себя на том, что хотела бы также сиять от счастья. Но, к сожалению, моя скорая свадьба будет совсем не такой. Смотрю украдкой на Данилу, примеряю на него роль счастливого жениха, но она ему не подходит. Вот Гордеева Арвин смотрит на сенсея и Викторию с теплой улыбкой. Явно рад за пару. А Турбин совершенно безразличен. Мне кажется, он сейчас зевать начнет. Регистратор поздравляет молодоженов и дает команду гостям тоже поздравить молодых. Вокруг начинается шум, гам и толкотня, которые дают возможность Турбину оттащить меня в сторону, чтобы зашептать на ухо. Так, все идет отлично. Я чуть не подрался смехом из-за своей будущей родственницы, то есть твоей сестры. Варвар все видел и нас разнял. Короче, он у нас в кармане. Понимает же, что я бы не стал ссориться с другом, из-за кого попало. В смысле чуть не подрался из-за Ани? Он об этом так спокойно заявляет? Что сделал этот мех моей сестре? Закипаю еще и от того, что Турбин радуется так этой стычке с мехом. Они же друзья. Я поражаюсь подобному цинизму. Мне хочется вытащить Данилу на улицу и допросить с пристрастием, но он тянет меня сквозь толпу поздравлять молодоженов.